she's ready to fool around. Глава 26. And finally you ask me out. I was so tight to think about. Tonight is our... А Роман и Липочка, проснувшись в объятиях друг друга, пришли в недоумение. Особенно удивилась Липочка, чем тут же и поделилась с Романом. «Почему я лежу под кроватью?» – спросила она, шарахаясь от него, как черт от ладана. Роман мгновенно смекнул, что этой ночью пылка, – сказался невольный пост, – отдавал свой супружеский долг коварной загогулиной, которой здесь нет и быть не могло. Руки его еще помнили статное тело Глафиры, но голова говорила о том, что роль загогулины исполняла толстушка Липочка. Все события ночи, прошедшие мимо сознания, капризная память вдруг начала возвращать. «Я лег с ней в одну постель!» – прозревая, ужаснулся он. «С ней и с Желтухиным!» «Вот что наделала проклятая водка!» «А потом что?» «Потом вернулся на свое место, и Олимпиада пришла ко мне под кровать, и мы с ней...» «Вы совсем ничего не помните?» – шалея спросил Роман. «Ничего абсолютно!» – заверила Липочка. «Ну так и не надо вам знать!» – прошептал он и сделал правильный вывод. «Так жить нельзя!» «Как?» – поинтересовалась Липочка, выкарабкиваясь из-под кровати. «А где же Ваня?» – ахнула она, увидев разобранную, но пустую постель с вопиюще подозрительными пятнами. Слишком свежими, чтобы Липочка не насторожилась. «Или он не приходил?» Растерянно промямлила она и вдруг, озаренная дурной мыслью, закричала. «Господи, неужели это мы здесь с вами?» Роман мгновенно покинул свое подкроватье и возразил. «Нет, не мы. Я ничего не видел и ничего не знаю. Скажу только одно. Ваня ваш эту ночь провел дома». «И видел меня пьяную?» «Несомненно». «А вас?» «Меня он не видел». Заверил Роман и, не припомнив, каким образом очутился в супружеской постели, повторил свой вывод. «Так жить нельзя! Мне пора уходить отсюда!» «Куда?» – испугалась Липочка. «Не знаю, но прошу вас, заберите из камеры хранения мои вещи. Номер ячейки я вам дам». «Вещи-то я заберу, но предупреждаю, только после работы». «Какой еще работы?» – рассердился Роман. «Вы забыли? Я работаю в фирме Сан Саныча!» С гордостью напомнила она. «Черт возьми!» «Вы опять на меня кричите?» Повысила голос Липочка, но тут же ахнула. «Ох, как болит голова!» Роман ей посочувствовал. «Да и видочек у вас неважный! Оставайтесь! Куда вы пойдете?» «Надо!» Сурово ответила Липочка и скомандовала. «Марш на кухню! Я вас покормлю!» «Мне бы лучше опохмелиться!» Взмолился Роман. Жалуясь друг другу, они отправились в кухню. Там мгновенно выяснилось, что похмеляться нечем. Заначку, коньячок, выпил Иван. Оба восприняли эту весть как трагедию. Особенно Роман, чей опыт был по этой части мудрей. Голодная, терзаемая тошнотой и головной болью, Липочка отправилась в офис Сан Саныча. От глаз Лехи не скрылось ее состояние. «Что, плохо?» – украдкой сочувственно поинтересовался он. «Хуже не бывает!» – призналась Липочка. Он ей подмигнул. «Пойдем полечу, пока нет Сан Саныча!» Леха повел Липочку в комнату отдыха шефа, уложил ее на диванчик и поднес приличную порцию водки со словами. «Пей до дна!» «Немного ли?» – усомнилась Липочка. «Меня и без того мутит страшно!» «Мочи!» – прикрикнул Леха и пояснил. «Знаю, что делаю!» Липочка выпила и попыталась подняться с дивана. «Куда ты?» «Убираться пойду!» – промямлила она. «Лежи!» – рассердился он и опять пояснил. «Иначе сблюешь!» Липочка покорилась и прилегла. Она отвела от Лехи глаза и, испытывая мучительное чувство стыда, начала оправдываться. «Не с радости я пила, с горя. Меня предал самый близкий человек». Леха кивнул с пониманием и мудро констатировал. Только близкие и предают. Чужим это недоступно. Тошнит? Сочувственно поинтересовался он. От жизни меня тошнит, призналась Липочка и разрыдалась. Господи, какая я невезучая, приговаривала она. Есть же счастье у людей, почему я такая горемычная? Леха ее успокоил. Счастья нет ни у кого, все маются. Я понял одно, мужчине и женщине, как ни крути, ни в жизнь не договориться. Интересы у них слишком разные. Порознь им ад, а вместе страшный суд. Именно поэтому я больше никогда и не женюсь. Знаешь, что такое оральный секс по-семейному? Вдруг спросил он. Липочка зарделась. Конечно, знаю. Леха усмехнулся. Знаешь, да не про то. Оральный секс по-семейному – это когда жена так на тебя орет, что кончаешь уже тогда, когда она умолкает. А я на своего мужа никогда не кричала. Что ж ты делала? Заботилась о нем, любила, боготворила его, а он меня предал. Предал! И Липочка, снова залившись слезами, отвернулась и попросила. Уйди! Не парься, все образуется! Растерянно и неумело посочувствовал Леха. Она ему не ответила. Леха сконфуженно крякнул, озадаченно потоптался на пороге и ушел. Липочка же, наплакавшись, незаметно уснула. Проснулась она внезапно от скрипа двери. «Там ада лежит!» Раздался непривычно смущенный голос Лехи. Липочка не решилась открыть глаза. «А что с ней?» Строго поинтересовался Сан Саныч. «Приболела! Приболела? Ну, типа того! Вчера перебрала! Я опохмелил ее, так она завыла! Слезы каждая с мой кулак! А теперь вот заснула!» «Да, а на пьющую вроде не похожа!» Леха вступился. «Да какое там пьющая! Горе у бабы! Тяжело ей живется! Разбудить!» Сан Саныч, подумав, сказал. «Не надо, она мне не мешает. Пускай спит». И дверь прикрылась. Липочка вскочила с дивана, встала на цыпочки, глянула на себя в зеркало, висящее над холодильником, и испугалась. «Ну и образина! Волосы дыбом, глаза красные, припухшие, кожа потемнела». Она умылась и хотела выйти, но в кабинете шефа зазвонил телефон. Липочка притормозила и услышала голос Сан Саныча. «Что?» – закричал он. «Адрес Загогулиной? Достал? Ну ты молоток! Записываю, давай!» И он, записывая, несколько раз повторил за своим собеседником адрес. Липочка старательно запомнила его и вышла из комнаты отдыха. Она собралась получить нагоняй, но Сан Саныч, увидев ее, расплылся в улыбке. «А-а-а, болящая!» Липочка пропищала. «Простите!» «Да что простите?» Рассердился он. «Домой отправляйся! Зачем ты мне здесь больная нужна?» «А уборка?» Растерялась она. «Я что, живодер? Короче, учитывая твои заслуги перед фирмой, уборка подождет. Не волнуйся, за этот день тебе заплачу!» Постановил Сан Саныч и нетерпеливо махнул рукой. «Ну все, девчина, иди, иди домой, не мешай, мне работать надо!» И Липочка пошла, но не домой, а на вокзал, в камеру хранения за вещами Романа. Чемоданы оказались один другого неподъемней. Липочка открыла один, собираясь забрать только самое необходимое, а остальное в ячейке оставить. Роясь в наспех уложенных вещах, она нашла связку ключей и решила проверить, нет ли среди них ключей от квартиры Романа. «Адрес его я теперь знаю», – загораясь нетерпением, подумала она. «Отправлюсь к его Загогулине, и если ключи подойдут, поймаю Ваню с поличным». Зачем ей это было нужно, Липочка не знала. Какая-то внутренняя сила гнала делать глупости. И Липочка, как истинная женщина, не сопротивлялась, отважно пошла на поводу у этой внутренней силы. Изменив планы, она спрятала в свою сумочку связку ключей, отправила обратно в ячейку вещи Романа и поехала к Загогулиной. Suddenly something appears. You have a problem with your ears.